М. Побуждения и разговоры. Запутавшийся в паутине своего сценарного аппарата человек, тем не менее, обладает собственными независимыми побуждениями. Обычно они приходят, когда он лениво мечтает в свободное время или в фантазиях перед сном. Героические деяния, которые он совершит завтра утром, или спокойствие и благополучие, ожидающие его на склоне лет. У каждого мужчины и у каждой женщины есть свой собственный потаенный сад, у ворот которого стоит стража, чтобы не допустить вульгарного вторжения толпы посторонних. Там, в этом воображаемом саду, совершается то, что человек совершил бы в действительности, если бы у него была возможность. Счастливчики умудряются оказаться в нужное время в нужном месте и встретить нужного человека, чтобы добиться своего, в то время как остальные печально бродят за пределами стен этого сада. Наша книга именно об этом. Что происходит за этими стенами, то есть о внешних транзакциях, которые либо орошают цветы сада, либо губят их. То, что люди хотят делать, представляется им в зрительных образах, будто они крутят домашнее кино у себя в голове. А то, что они делают, определяют голоса, ведущие диалог у них в голове. Каждая высказанная ими фраза, каждое сценарное решение есть результат такого диалога. Мать говорит, и отец говорит, и взрослый говорит: «Лучше так». А ребенок, окруженный ими, пытается прорваться и получить то, что он хочет. Никто из нас не подозревает, какое огромное, поразительное, почти бесконечное количество диалогов заключено в сумрачных извилинах нашего мозга. Там содержатся полные ответы на вопросы, которые мы даже не в силах вообразить. Но если нажать на нужную кнопку, они прольются чистейшей поэзией. Сожмите указательный палец правой руки левой рукой. Что ваша рука говорит пальцу? И что хочет сказать сам палец? Если вы делаете все правильно, то вскоре услышите оживленную и полную смысла беседу между ними. Поразительно то, что такое происходит непрерывно, что одновременно происходят сотни подобных бесед. Если вы простудились и у вас болит живот, что ваш расстроенный желудок говорит забитому носу? Если вы сидите, качая ногой, что говорит вам ваша нога? Спросите и получите ответ. Диалог происходит в вашей голове. Все это открыто или, по крайней мере, продемонстрировано создателем гештальт-терапии Перлзом. Точно так же вы можете не обращать внимания на решения, которые принимают 4 или 5 голосов в вашей голове, если вы слишком горды, чтобы их услышать. Но если в следующий раз вы решите прислушаться, они окажутся на месте. Сценарные аналитики учатся усиливать и идентифицировать эти голоса, и это очень важная часть их терапии. Цель сценарного анализа — освободить пациента, чтобы он смог открыть свой потаенный сад миру. Если пробиться через вавилонское столпотворение в голове, услышишь голос ребенка: «Но именно этого я хочу и хочу сделать по-своему».